Глава 5. Адель Танье. Казалось, я умерла и лечу в самое сердце Гаргарда. Ни больше, ни меньше, иначе почему меня трясло? В ушах стоял самый настоящий грохот, а температура вокруг накалилась так, будто мы не на улице, а в бане. Отсюда я и сделала вывод, что попала в самый настоящий Гаргард. Умерла, спасая своего врага. Прекрасно, Адель. Твои предки в склепах перевернутся, когда узнают. А еще второй раз умрут. Кто от смеха, кто от стыда за своего глупого потомка. Я честно приготовилась встретиться с прародителями и выдержать их грозный суд, когда меня снова неожиданно сильно тряхнуло. Так что голова болезненно дернулась и в шее что-то хрустнуло. Охнув, я распахнула глаза и застыла при виде покрасневшего лица Райда Аферова напротив. Он что, тоже умер? Хотя ничего удивительного. Но почему он отправился со мной к предкам? Познакомиться захотел? Его губы шевелились, но я не слышала ничего, кроме жуткого грохота. Его красивое лицо стремительно меняло окрас от красного до золотисто-желтого. Я не сразу поняла, что это вспышки пламени отражаются на его коже. Райд снова меня встряхнул, но уже не так сильно. Снова раздался щелчок, на этот раз в голове, и сквозь грохот бушующего пламени я расслышала его голос. «Меня...» «Что?» — нахмурилась я, всматриваясь в его губы. «Ты меня слышишь?» «Да». «Быстро спрячься за камнем и не влезай, что бы ни случилось», — велел он, продолжая удерживать меня за плечи. А потом вдруг повернул и толкнул куда-то в сторону. Там я увидела камень. Честно говоря, их тут было довольно много, валялись на земле. Но лишь один подходил для того, чтобы я могла за ним спрятаться. Глянцево-черный, на нем красиво отражалось пламя, которое стеной окружало нас, шипя и плюясь искрами. Либо мы каким-то образом спалили половину города, либо оказались далеко от Уатерхолла. И я не знала, какой вариант хуже. «Быстрее, они уже рядом!» — выкрикнул Райд, пихая меня в спину, отчего я сделала пару шагов вперед. Собралась возмутиться, но быстро передумала. Кем бы эти они ни были, ничего хорошего от них ждать не стоило. Как раз когда я послушно бросилась к камню, земля под ногами дрогнула и покачнулась. Землетрясение? Или это таинственные «они» громко возвестили о своем прибытии? К счастью, каким-то чудом мне удалось устоять на ногах. Сама не знаю, зачем я обернулась. Наверное, хотела убедиться, что с Райдом все в порядке. Только вот его уже там не было. Вернее, не так. Райд-то был, но совсем в другом обличье. В центре огромного выжженного круга расположилась змея. Никогда в жизни таких не видела. Поистине огромная черная рептилия, со сверкающей толстой чешуей, длинным хвостом и острыми, смертельно опасными клыками. «Она или все-таки он? Светочи, о чем я думаю? Разумеется, он». Так вот, он повернул ко мне свою огромную морду, и я увидела знакомые ярко-голубые глаза с вертикальным зрачком. «Райд», — прошептала, прижимая пальцы к губам. Вот я и увидела Василиска в его второй ипостаси, о которой ходило столько легенд. Запоздало вспомнилось, что именно в ней они умели превращать несчастных в камень, и я поспешила отвести глаза. «Прячься!» — прошипел он, напоминая о недавнем приказе. Я немедленно зашла за камень, села, откинувшись на него спиной, и застыла. Земля под ногами снова задрожала. Что бы к нам ни двигалось, оно мне не нравилось. «Светочи, ну как так? Как я умудрилась вновь влезть в неприятности?» — негромко простонала я, и возвела глаза к небу или к потолку. Сложно разобрать, но над головой раскинулось что-то черное. Остальное не удавалось рассмотреть из-за искр и языков пламени, которые становились все яростнее. Впрочем, ответ на мои вопросы был очень прост. Я снова бросилась на помощь к Василиску. Безрассудно, без оглядки. И не думая о последствиях. Ничему меня жизнь не научила. Пламя снова взревело. И неожиданно, словно втянулось, опаляя меня жаром. Охнув, я закрылась руками и сильнее вжалась в камень, словно хотела слиться с ним воедино. Именно в этот момент и прибыли таинственные «они». Как я узнала, прячась за камнем и закрыв не только глаза, но и лицо, услышала. Такой грохот и злобный многоголосый рев сложно спутать с чем-то другим. Земля подо мной вновь содрогнулась. Но на этот раз не от землетрясения, а от магических взрывов, которые последовали один за другим. Удары сыпались градом. Досталось даже моему камню. Он обиженно заскрипел, дрогнул, но удержался. Правда, пару кусочков все же отлетело. Вокруг разливалась столько магии, что хоть загребай горстями и пользуйся в свое удовольствие. Но я мужественно держалась. То и дело, затыкая уши ладонями, когда рев становился особенно мощным. Даже представить страшно, что за твари явились за нами, точнее, за Райдом. Я-то тут точно ни при чем. Наверное. Взрывы то затихали, уступая место звукам ударов и борьбы, то снова сотрясали все вокруг. И в какой-то момент я не выдержала. Нет, я не выскочила из своего убежища с криками «Спасите, помогите!», а просто выглянула. Любопытство пересилило инстинкт самосохранения. Картина, которая предстала перед моими глазами, повергла меня в настоящий шок. Это оказались мантикоры. Три огромных чудовища размером с быка, с головой зубастого льва, мощным телом и длинным изогнутым хвостом скорпиона, увенчанным смертоносным жалом. Впрочем, даже не это поразило меня до глубины души. На спинах мантикор сидели странные создания в черных плащах. Очень похожие на людей, но явно не они, поскольку выглядели слишком тощими и непропорционально высокими. Да и длинные полупрозрачные конечности намекали на принадлежность к какой-то другой расе. Я понятия не имела, что они такое, никогда не слышала о подобных созданиях, но ничего, кроме ужаса, они не внушали. Они очень ловко управляли злобными мантикорами и одновременно швырялись мощными заклинаниями в Райда, который в змеиной ипостаси отбивался от них. Заметив, как один повернул голову в мою сторону, я тут же плюхнулась на землю и вжалась в камень. Оставалось надеяться, что меня не заметили, и что Райд всех победит. Правда, я не знала, как и почему он не пытается превратить их в камень, но сейчас все, что мне оставалось, ждать и не высовываться. Взрывы и грохот продолжались, вспышки магии становились все более мощными и опасными. Земля сотрясалась под ногами, ревело пламя, окружавшее небольшую площадку. Все окружающее казалось жутким кошмаром. Мне до жути хотелось открыть глаза и проснуться дома рядом с кузиной и ручкой в форме кота. Но как я ни старалась, как ни щипала себя за запястье, пробуждение не наступало. Постепенно грохот, рычание и крики становились все тише. А потом внезапно замолкли. Лишь пламя продолжало злобно гудеть, разрушая гнетущую тишину. Застыв в своем убежище, я слышала, как хрустели осколки камней под ногами того, кто направлялся в мою сторону. Только вот кто это был? Райт или один из тех странных созданий, которые умудрились оседлать мантикор? Если это они, то что мне делать? Воевать с ними мне точно не получится. «Адель? Адель, ты в порядке?» «Райт, это он победил этих созданий. Опасности больше нет. От облегчения и радости у меня внутри все затряслось, а на глаза навернулись слезы, которые я мужественно проглотила, всматриваясь в лицо своего спасителя. Райт обошел камень, опустился на колени и осторожно взял меня за руки, тревожно заглядывая в глаза. «Адель, ты слышишь меня?» «Все закончилось?» — спросил я, с трудом шевеля губами. Райт выглядел не самым лучшим образом. Ссадины на лице, пара синяков и темные круги под уставшими глазами. «Да, но праздновать будем потом», — рывком поднимая меня с земли, произнес он. «Нужно как можно скорее выбираться отсюда. Неизвестно, что еще тут успели для меня приготовить». Удивительно, но на ноги я встала довольно ровно, даже не покачнулась. Отряхнув короткую юбку, позволила себе взглянуть на место бойни. По-другому назвать его не получалось. Однако я успела рассмотреть лишь груды темно-красных тел и одно каменное изваяние мантикоры, которое застыло с неестественно поднятыми лапами и всадником на ней, а потом меня бесцеремонно развернули. «Не стоит на это смотреть», — отрезал Райт, направляя меня в сторону пламени, которое продолжало бушевать, свергая ярко-красными, оранжевыми и золотисто-желтыми всполохами. «Он что, решил меня поджарить и избавиться от ненужного свидетеля?» «Райт», — испуганно пролепетала я, впервые обратившись к Василиску по имени, и попыталась затормозить пятками. «Не бойся, потом все объясню», — бросил он, продолжая тащить меня к пламени. «А может, лучше сейчас?» До огненной преграды оставалось совсем немного, а она не думала затихать. Райт остановился, а я, тут же воспользовавшись ситуацией, высвободилась из капкана сильных рук и отступила в сторону. Совсем чуть-чуть. Сбегать от него в такой момент было бы непростительной глупостью. Мало ли что новое и страшное могло выползти и напасть на нас. «Что?» — спросила, поежившись от волны жара, которая с новой силой полыхнула от стены огня. «Она не открывается». «А должна?» «Разумеется, я ведь прошел испытание». «Испытание?» «То есть вот это жуткое сражение с мантикорами и странными всадниками было всего лишь испытанием? Нет, я знала, что Василиски, как и все представители древней крови, немного чокнутые. Но не думала, что настолько. Мы едва не погибли, а для него это всего лишь испытание». «Наверное, дело в тебе», — вдруг решил Райт, бросив на меня странный взгляд. «Я-то тут при чем?» — возмутилась я. «Я уж точно не просила никаких испытаний и не ждала их». «И не сражалась. В этом все и дело. Правила Гаргарда незыблемы много веков». «Гаргарда?» — несчастным голосом пропищала я. «Ты сказал Гаргарда? То есть мы...» «Да, мы в древнем подземном мире Гаргарда». «Наверное, не подхвати меня сейчас, Райт, я бы точно упала». От услышанного колени подкосились. Перед глазами заплясали черные искорки, а сердце ухнуло куда-то в район пяток. Нет, меня охватили вовсе ни ужаса, ни паника. Напротив, я продемонстрировала полное смирение и принятие ситуации. Мы умерли и попали в Гаргард к предкам, на их строгий суд. «Осторожнее», — выдохнул Василиск, обнимая меня за талию и прижимая к себе. И я вновь отметила, его прикосновение не вызвали никакого отторжения. Даже наоборот. В его крепких объятиях было так надежно и тепло, как никогда в жизни. «Не волнуйся, мы еще живы. Это залы для прохождения испытаний. Ты же слышала о парнях с древней кровью, которые отправлялись покорять пламя Гаргарда?» «Кто же не слышал?» Прохождение испытаний в подземном мире считалось очень почетным и невероятно сложным. Прошедшее пламя Гаргарда приобретал специальные татуировки на спине, увеличивал магический резерв и получал много других полезных способностей, в том числе и титул покорителя пламени Гаргарда. Кажется, Фелиция как-то упоминала, что титулы давались разные. Все зависело от количества ступеней и от сложности выполненных заданий. Но я никогда не вникала и не интересовалась подробностями. Сам спуск в подземный мир считался подвигом, на который я сама никогда бы не решилась. «Это и есть пламя Гаргарда», — кивнул на огненную стену Райт. «И один из залов испытаний, их тут много. Есть еще и лабиринты, лавовое озеро, подвесные мосты и много других интересных локаций для боев. Я выполнил задание, и пламя должно было выпустить нас. Но проблема в том, что здесь еще ты». «Я бы с радостью здесь не была», — тут же вставила я, по-новому взглянув на огненную стену. «Проходить ваши испытания меня нет никакого желания». «Гаргарду все равно, и пропускать тебя он не хочет». Происходящее мне нравилось все меньше и меньше. «Ты что, предлагаешь мне сразиться с мантикорами и этими существами?» «Онохи», — поправил меня Райт. «Что?» — растерялась я. «Это онохи, духи подземного мира». «Мне все равно, я не умею сражаться. Я целительница, а не воин». «Тогда попробуем обмануть наших духов. Мне понадобится твоя помощь, согласна?» «Разумеется, лишь бы выбраться отсюда». «Отлично. Тогда мне надо будет тебя поцеловать», — совершенно серьезно сказал Райт, сверкнув ярко-голубыми глазами и повернувшись ко мне с явным намерением исполнить задуманное. «Что?» Я вновь выбралась из объятий и возмущенно уставилась на Василиска. «Вы совсем сошли с ума, господин Аферо. Нашли место и время для того, чтобы соблазнить меня». «Попытки соблазнения обязательно будут», — огорошил он меня новым заявлением. «Но не сейчас. Ты права, это не самое лучшее место. Поверь, поцелуй нужен для твоего спасения». «Ну да, конечно. Обычно именно так и говорят». «Пламя не пропустит себя отдельно». «Ага. Если я позволю себя поцеловать, то обязательно пропустят», — не скрывая сарказма, проворчала я. И вздрогнула от неожиданности, когда за спиной послышался знакомый жуткий рев и грохот. Следом вновь дрогнула земля. «Это что?» — спросила я, уже примерно догадываясь, что слышу. второй акт битвы. Это зал для испытаний. Если мы не ушли, значит, хотим второй раунд», — пояснил он. «Мы не хотим. Совсем не хотим. Нам домой хочется». «Здесь, в Гаргарде, действуют другие правила, Адель. Мы, конечно, можем остаться, и я даже готов побороться, правда, не уверен, что получится быстро. Василиски отличаются от других двуликих. Вторая ипостась отнимает у нас слишком много сил и энергии». Устало пояснил Райт. «Тебе обязательно перевоплощаться?» «Здесь, да. Это одно из условий данного испытания». «А ты не можешь их всех сразу обратить в камень?» С надеждой поинтересовалась я и покачнулась от очередного землетрясения. Монстры были все ближе. «Нет, всех сразу обратить в камень не получится. А делать это в пылу битвы — настоящее безумие. Поэтому я могу обратить в камень лишь одного, последнего. Но для этого я должен победить четверых всадников». «Двух?» — поправил я. «Четверых. Второй уровень более сложный». Покачал головой Райт и заглянул куда-то мне за спину. «Неужели они уже здесь?» «Адель, времени нет. Мы должны пробовать провести тебя через пламя. А для этого ты должна вроде как стать частью меня». От двусмысленности фразы меня бросило в жар. «Ты уверен, что это поможет?» Засомневалась я. «Всего один поцелуй, и пламя решит, что мы вместе?» «Должно сработать. Насколько мне известно, ты первая девушка, которая оказалась в Гаргарде. И решать надо уже сейчас, а не близко». «О, да. Я слышала рев, чуяла жажду убивать. Райт был прав. Надо пробовать. В конце концов, это всего лишь поцелуй. Пусть и первый в моей жизни, да еще с Василиском». Я шумно выдохнула, сделала два решительных шага вперед, схватила его за воротник рубашки и, закрыв глаза, прижалась губами к его губам. Вышло как-то странно, очень неловко и даже смешно, и я непременно рассмеялась бы, если бы в следующее мгновение крепкие руки не обхватили меня за талию, прижимая к себе так сильно, что выбило воздух из легких. Возмущенно пискнув, я забарахталась в его руках в попытке отстраниться, но не тут-то было. Одна рука осталась на талии, а другая легла на мой затылок, фиксируя его и лишая даже малейшего шанса на спасение. Его губы ожили под моими, перестав быть каменными. И начался поцелуй, самый настоящий поцелуй, из тех, о которых с таким воодушевлением рассказывала Фелиция и другие девушки из группы. С головокружением, искрами перед глазами и полной потерей контроля. До этого я всегда мысленно подшучивала над девушками, не верила им. Ну как прикосновение губ может лишить рассудка? Это же просто части тела и только. Что в этом может быть особенного? Оказалось, что может, и очень даже. Я настолько растворилась в невероятных ощущениях, что забыла о грозящей опасности, забыла о том, что мужчина, который сжимал меня в своих объятиях, являлся самым настоящим врагом, и что мне надо держаться от него как можно дальше. В данный момент я, наверное, и имя собственное забыла, не умела отвечая на поцелуй и впуская его язык в рот. Как ни странно, это не показалось мне отвратительным, а наоборот посылало по телу горячие искорки и волны неизведанного ранее удовольствия. А потом все закончилось, меня отпустили, поставили на пол и дали возможность дышать и быть немного самостоятельной. «У нас получилось», — донеслось сквозь грохот пульса в ушах. «Что?» — прокашлявшись, спросила я. Если честно, я не знала, куда деться от смущения. Как вообще принято вести себя с мужчиной, которому еще минуту назад прижималась всем телом и отвечала на поцелуй? Поскольку идей в голове не было, я переминалась с ноги на ногу и искала, чем бы занять руки. То касалась волос в попытке пригладить, то теребила пуговицу куртки, то мельком проводила по горящим припухшим губам. Мы вышли из зала и попали в главный коридор. Останавливаться времени нет, неизвестно, какие еще сюрпризы мне тут приготовили. Так что стоит поспешить к выходу. «Тут есть выход наверх?» — оживилась я. «Не совсем». Отозвался Райт, а после схватил меня за руку и потащил по длинному темному коридору. Каждый наш шаг оставлял на камне кроваво-красные огненные следы, которые осыпались пеплом. Стоило нам двинуться дальше. Стен видно не было, одна сплошная чернота кругом. Куда ни посмотри, вперед, назад, вправо или влево, везде просто непроглядная тьма. Но Райт шел вперед, явно зная, куда именно нам стоит двигаться дальше. «Что значит «не совсем»?» спросила я, осмотревшись. Я с трудом поспевала за Василиском. Так быстро он шагал. Пару раз даже пришлось сорваться на легкий бег. Здесь нет выхода в привычном смысле этого слова. Иначе люди сюда бы так и лезли в надежде спасти родных. Тут есть порталы, по которым и передвигаются те, кто решит пройти испытание Гаргарда. Вот нам и нужен один из таких порталов. Продолжая идти вперед, пояснил Райт. Тогда я задала вопрос, который надо было задать самым первым, но меня отвлекли. «А как мы вообще сюда попали?» «Нас закляли. Точнее, хотели заклясть лишь меня. А ты оказалась рядом. Чем внесла серьезные изменения в ловушку?» «Это как?» — не поняла я, от быстрой ходьбы с трудом переводя дыхание. «Здесь тебя быть не должно, но ты попала под удар. Заклинание сбилось и перенесло нас не туда, куда планировалось». «Почему ты так думаешь?» «Испытание было довольно легкое». «Легкое?» Ахнула я, вспомнив мантикор и их жутких наездников. «Да, те, которые я проходил в свое время, были сложнее». «Хм. А кто это сделал? Кто напал на тебя? Ты знаешь, кто это?» Я едва не спросила, тот ли это маг, который напал на него прошлым летом. Знала ведь, что это один и тот же маг, поскольку такую силу не спутать. Но тогда почему он еще на свободе? Значит, найти меня у Василиска силы хватило, а своего потенциального убийцы нет? Непорядок. Не уверен. Отозвался Райт и внезапно остановился. Вместе с ним и я. Что? Шепотом поинтересовалась, когда Василиск внезапно отпустил мою руку. Тишина вокруг нас из равнодушной внезапно стала тревожно угрожающей. А вдруг из темноты за нами кто-то наблюдал? Нас водят по кругу. Мрачно выдал Райт. «Да? А по мне мы вообще в полной темноте неслись неизвестно где и неизвестно куда». «Да», — кивнул он, медленно и очень внимательно изучая пространство. «И что это значит?» Я потерла ноющее запястье. «Что это не все испытания, которые для нас приготовил Гаргард». В следующее мгновение с правой стороны резко взвился столб пламени. От неожиданности я вскрикнула и сильнее прижалась к Василиску. «Что это?» «Новое испытание». Пламя расступилось в стороны, пропуская нас вперед. «И отказаться от него не получится». «А я?» — испуганно прошептала я. Сейчас я даже не знала, что страшнее. Сидеть здесь одной в темноте и бояться каждого шороха. Или стать участницей жуткого испытания с монстрами. «А ты со мной». Вновь хватая меня за руку, произнес Райт и шагнул в сторону открывшегося прохода.